Однако паука-монстр не упал, даже не присел. Он только издал невероятно высокий, неожиданный для него звук, будто завопил фантастически огромный павлин, и распрямил ноги, ушел высоко вверх всей своей брюхоголовой. Иван, не мешкая, рубанул по ближайшей ноге. Меч отскочил от хитинового панциря покрытия. Нога дернулась, и Ивана подняло вверх. Подняло медленно, осторожно. Он даже не сразу понял, что эта мохнатая лапа-присоска всосалась в его спину. Он уже был на высоте восьмиэтажного дома. Паука-монстр стоял на пяти лапах, истекал вонючей дрянью, но держал-таки Ивана в шестой лапе. Это была серьезная промашка. Иван чертыхнулся, крепче сжал рукоять меча. Снизу к нему приближалась изубренная трехметровая клешня. Коротенькая основанница, к которому она крепилась, оказалась телескопическим, выдвижным. На такое Иван не рассчитывал. Казалось, все предугадал. И вот на тебе. Воевать с хитиновой клешней было бессмысленно. Иван ткнул за спину мечом. Потом еще раз. Еще. Но присоска держала его крепко. Это был конец. Клешня приблизилась вплотную, раскрылась медленно. Иван ударил мечом со всей силы. Ударил снова. Клешня даже не вздрогнула. Она обхватила его поперек туловища. Совсем нежно обхватила. Иван почти не чувствовал прикосновения, но вырваться не мог. И понесла столь же медленно к раскрывающейся пасти. Только теперь Иван сумел по-настоящему оценить этот кошмар. Из такой камня-дробилки нельзя было выйти живым. Это была его смерть. Он опускался сверху. Пасть медленно и неостановимо разворачивалась вверх. На миг Иван сам себе показался маленьким и беззащитным червячком, слизнячком, которого бросают в раскрытый клюв птенца. Где-то с ним уже происходило подобное, но где, Иван вспомнить не смог. Клешня раскрылась, и он стал падать в чудовищную, зубастую, вонючую ямищу пасти. Урк даже не пытался помочь себе свисающим вниз языком. Судя по всему, он считал игру законченной. Но Иван так не считал. Перед ним опять встало это странное, сдвоенное лицо. На кратчайшую долю мига встала, а в следующую долю того же мига, уже находясь в пасти, совсем рядом с острейшими зубами-пиками, он ткнул мечом в розово-белую мякоть неба. Чудовище пискнуло как-то по-мышиному, разъявило пасть еще шире, видно от боли, от неожиданности, и Иван, минуя зубы, провалился в мрачное и трепещущее краями отверстие зева. «Дурачина ты, Иван, ведь погибнешь ни за что, ни про что!» — прогудело в ушах басом Гуга Хлодрика. Иван зажмурился, закрыл лицо левой рукой. Погиб. Все. Но в нем снова проснулось взъяренное дикое животное. Он стал колоть мечом, мягать глотки, рвать его когтями ног. Одновременно он чувствовал все-таки, что этот пищевод или черт его знает что, стал вдруг сокращаться, пропихивать его куда-то дальше. Иван сопротивлялся поначалу, а потом перестал. Ему не хватало дыхания, все лицо, уши, нос, рот, все три глаза были заляпаны чем-то горячим и гадким, вонючим, липким. Тело сдавливало все сильнее, с каждым толчком судорогой, его пропихивало все дальше, и все же он колол, колол, колол. До тех пор, пока не почувствовал, что летит куда-то, проваливается во что-то, и снова летит. Он лежал на опилках, весь залитый бурой клейкой, кровью паука-монстра Урга, и ничего не соображал. Он все продолжал тыкать своим мечом, рука дергалась судорожно, неостановимо. Сверху на него текло, лилось, падало что-то длинное, тягучее, противное. «Арах!» — зверски орал амфитеатр. Все вновь вернулось на свои места, не было замедленным, казалось, даже наоборот. Все ускорилось и усилилось, все неистовало. «Ара!» Только одна часть этого безумного мира двигалась по-прежнему замедленно. Ею была падающая на Ивана брюхо голова. Оно падало наподобие дирижабля, напоровшегося на мачту, сползающего по ней. Но оно упало. Упало прямо на Ивана, сразу заглушив все звуки, погасив свет, придавливая к сырым опилкам.